Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Боже, мы благодарим Тебя за наше собрание к Тебе сегодня. Мы собраны здесь, Господь Иисус, во имя Твое. Давайте помолимся. Давайте поднимем руки к небу. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы не устанем славить Его. Аллилуйя. Что мы делаем сейчас? Мы присоединяемся к тому, что на небе происходит. На небе происходит поклонение, прославление Богу. Аллилуйя. Мы репетируем. Аллилуйя. Мы в этом будем вечность. Аллилуйя. Славить Его, быть в Его присутствии, наслаждаться им. Аллилуйя. Жить с Ним. Господи, мы благодарим Тебя. Мы собраны во имя Твое. Ты наш Царь, Ты наш Спаситель, Господь Иисус Христос. Мы утверждаем, мы провозглашаем Твое Царствие на этом месте. Аллилуйя. Пусть Твое Царствие придет, Господь. Расширится, Господь. Аллилуйя. В Щелково, Господь. Аллилуйя. В области Московской, в России, до краев земли. Пусть воля Твоя сегодня исполнится на земле, как она есть на небе. В наших жизнях, Господь, в наших семьях. Аллилуйя. Во всем, что мы делаем, Господь, да будет воля Твоя. Спасибо за то, что Царствие Твое, подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки, доколе не искисло все, аллилуйя. Твое Царство, Господь, распространяется на нашу жизнь. Царство праведности, аллилуйя, Царство мира и радости в Духе Святом. Мы провозглашаем Твое Царствие на этом месте. Во имя Иисуса Христа мы берем власть в духовном мире над всяким нечистым духом, над духом обмана и лжи, духом депрессии, духом страха, и повелеваем вам оставить это место во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы призываем кровь Господа Иисуса Христа на это место. Мы благодарим Тебя. Дух Святой, приди. Приди, Господи. Мы любим Тебя. Аллилуйя. Мы просим Тебя, говори в наши сердца, говори в нашей жизни. Аллилуйя. Приди, Дух Святой. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет аминь. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя. Спасибо огромное, прославляющее. Улыбнись кому-то, кто рядом с тобой, поприветствуй его еще раз, если вы не поприветствовали. Присаживайтесь, дорогие братья и сестры, аллилуйя. Мы построили дом молитвы. Это здание, это большой свидетель славы Божией, дом молитвы. Это дом молитвы, это свидетель Божьей славы. Мы не имели денег, Бог сказал нам, вдохновил нас, мы стали строить, и Бог сделал это чудо, мы построили дом молитвы. Для чего дом молитвы? Он для молитвы. И нам уже тесно, давайте вот здесь и впереди, вот три места, можно сюда, проходите сюда. Вот Алексей, Манук, дорогой, аллилуйя. Ваня, проходите. И дом молитвы для того, чтобы ты мог приходить и молиться. Скажешь, ну я же дома могу молиться. Да, и дома ты молишься, но кто женат здесь есть, кто женат, кто замужем. Ты же дома общаешься с женой? Общаешься. А на свидание ты же ее приглашаешь, жену? Или как? Или как? Хорошо. Сегодня же должен пригласить, аллилуйя. Пригласить на романтический ужин, зажечь свечу, аллилуйя. С моей женой очень просто, она не требует дорогих ресторанов. Говорит, можно в чебуречную просто, Леша. И я иду, аллилуйя. Счастлив, экономно, и жена счастлива, аллилуйя. Но есть свидание, есть время назначено, отделено для того, чтобы муж с женой были вместе, общались, разговаривали, снова влюблялись друг в друга. И это дом молитвы, это место свиданий, место встречи. Ну, свидания не такие, в смысле, как в колонии, мы едем куда-то встречаться, там, кто там сидит, нет. Это место, дом молитвы. И молитва, суть молитвы – это встреча с Богом. Этот дом был построен для того, чтобы ты встречался с Богом. Бог влюблен в тебя. Слышите? Он влюблен в тебя. Я тебе голубо заявляю, как краевед. Знаете, у Филатова была сказка про Федота Стрельца. Библия говорит, Бог так возлюбил этот мир. И мир, в это понятие мир включен ты. Ты включен, ты не, ну, как все, это значит ты, вот ты, Бог влюблен в тебя, Бог любит тебя. И когда ты приходишь сюда на молитву, записываешься на молитву, ты приходишь на свидание с тем, кто тебя безумно любит, и ты отвечаешь ему. И твоя жизнь, она меняется, потому что Бог увлечен тобой, и ты увлечен им, и вам так хорошо вместе. Собственно, я два года я хотел жениться, ну, я дольше хотел, я до покаяния я не хотел жениться. Мой дядька говорил, Леха, дурак, не женись, лучше 3 года в тюрьме отсиди. И я смотрел на семьи моих родственников, там они выпивали, там драки были, пьянки, я думал, точно не женюсь. Когда я пришел в церковь, увидел семью пастора, как они общаются, я думаю, ого-го, если так должно быть, я-то хочу жениться. Но на ком, Господи, в церкви 70 человек, ну да, молодежи нас, потом 120. И я стал молиться, Господь, кто моя жена, дай мне, ну, я хочу жениться, Господь, кто она, кто? И я думал, Господи, я пойду в другую церковь, зайду в зал, она в прославлении такая поет, я подойду, скажу, ты, она и я, и я ее за руку и себе в церковь приведу. И Господь сказал, нет, это не будет так. Я говорю, Господи, а как это будет? Господь сказал, она в твоей церкви сейчас, твоя будущая жена. Я говорю, я всех чик-чик-чик перебрал, говорю, Господи, не вижу никого, достойного, никто не особо. Бог говорит, не переживай, Адам спал, я разбудил его, и ты сейчас спишь, ты увидишь, кто она. Вот я спал 2 года, это время я молился, говорю, Господи, наверное, ты что-то ошибся, может быть, она вот с мира придет покаяться. Каждый раз, когда в церкви появилась новая девушка, она каялась, приходила, она такая походка легкая от бедра, и вот она шла, и говорит, Господи, может быть, это? Господь говорил, нет. И потом я помню, у меня было время уединения с Богом, каждый день час с Богом я брал, и так хорошо было с Господом. Я чувствовал, что если этот час времени не возьму, я жил с родителями, я мог позволить себе такую, роскошь, час молиться, быть с Богом. Я помню, если я не помолюсь этот час, я как без штанов себя чувствовал. Я уходил и уходил к бабушке, у нее, моя бабушка, мы жили в частном секторе, где-то через 4 дома она жила. И помню, в феврале я пришел, она держала поросят, избушка, там поросята, курочки, и я молюсь, там низкий потолок, еще февраль, холодно, и она топила печку, там бабуля моя, только раз в сутки, и там было холодно, я приходил, молился, и вот однажды я стою, поклоняюсь Господу, куры меня слушают, такие, ко-ко-ко, я говорю, да-да, ко-ко-ко вам, свиньи тут, но мне так хорошо, и я помню, я сказал такие слова, говорю, Господь Иисус, мне так хорошо с тобой, я тебя так люблю, Господь, не нужна мне никакая жена, Господь, третья лишняя, я хочу с тобой жить». И это сказал честно, от всего сердца я это сказал. И вы знаете, через 3 дня я влюбился по уши. Аллилуйя. И вы знаете, эту девушку, вот она пела здесь микрофон сейчас, вот пророчествовала вам, аллилуйя. Вот я влюбился, но это произошло тогда, когда я был наедине с ним, аллилуйя. У меня было свидание, у меня была встреча с Господом, с тем, кто безумно-безумно любит меня. И этот дом для этого построен. У тебя нет курятника, нет бабушки, где есть избушка, где есть поросята и петушок. Но этот дом мы построили для молитвы. И я бросаю вам вызов. Если вы ни разу не были, вы слишком заняты, чтобы молиться, вы лишаете себя встречи с тем, кто безумно вас любит. Просто вы обкрадываете себя. Вы поверили лжи, что вы устали, что вы там, я стар, там, я суперстар, чтобы вечером молиться. Приедьте, проведите эксперимент. Приедьте сюда на неделю, запишитесь, у нас есть внизу молитвенная комната, 2, вы можете выбрать на коленях молиться, можете стоя молиться, можете сидя. Но есть отведенное место, где вы можете уединиться и час или 2 провести с Господом. И Он с радостью придет. Он с радостью придет. Где-то несколько недель назад я молился, я говорю, Господи, скажи, что ты хочешь дальше делать, Господь? Вот здание церкви построили, Господь, что дальше? Скажи, что дальше? И знаете, что мне Господь сказал? Не скажу. Я говорю, Господи, почему ты не скажешь? Он говорит, если я сейчас тебе дам какое-то новое задание, как дал задание церковь построить, я тебя опять 2 года не увижу. Ты схватишься за это слово, побежишь его исполнять, и так будешь занят исполнением слова, что на меня у тебя уже времени не будет, поэтому ничего тебе не скажу. Ладно, хорошо, Господь, и не надо, мне хорошо с тобой. Ведь хорошо с Богом общаться. Аминь, аллилуйя. Скажешь, это Господь тебе говорил или кто? Аллилуйя. Послушайте, христианство – это не религия. Господь не дал нам свод правил, обрядов, которые мы должны выполнять. Христос умер, чтобы мы имели живые, настоящие, истинные, близкие взаимоотношения с Ним. Аминь, аллилуйя. Аминь, аллилуйя. И мы учимся в церкви, мы учимся слышать голос Божий. Поэтому пускаем вот этот листочек. Запишитесь на этой неделе. У нас в прошлой неделе кто-то уволок лист с собой зачем-то. Не забирайте с собой, хорошо, чтобы мы могли. Мы делаем смс-рассылку, мы напоминаем тем, кто записался. С каждый день, с понедельника по пятницу, с 17:00 до 24:00 вы можете прийти сюда и уединиться быть с Господом. Скажешь, я далеко живу в Москве. Жертва. А Божий огонь всегда сходит на жертву. Аллилуйя. Бог приходит. Забыл сделать одну важную вещь. Есть люди, которые у нас первый раз на собрании, мы хотим вас поприветствовать, сказать добро пожаловать, поднимите руку. Добро пожаловать, пусть Бог благословит вас. Ой, благословит, аллилуйя. И вас пусть Бог благословит. У нас в малой трапезной, по-русски на кухне, вон там стол для вас накрыт, чай, печенюшка, хорошо, не уходите. Мы останемся, пообщаемся, больше о себе расскажем. Вы о себе, нам интересно, кто вы, чем вы живете. И если есть какая-то нужда, мы помолимся за вас. Хорошо. Мы примем сегодня причастие, и перед этим я поделюсь коротко словом. Мы уже прочитали сегодня из Евангелия от Иоанна о том, как Иисус вошел в Иерусалим, въезд Христа в Иерусалим. весь город пришел в движение. Все встречали его, все приветствовали его. Незадолго до этого Иисус воскресил Лазаря из мертвых. И Лазарь тоже был в этой толпе, и люди вышли посмотреть еще этого Лазаря, который воскрес. Вот он, труп был, покойник, от него воняло. 4 дня в гробе. Родственники, фарисеи, множество людей видели, они хоронили его. Они ходили туда 3 дня, уже смердило. И Иисус поднял его из могилы, он сказал: отвалите камень. Они откатили этот камень, и Христос сказал: Лазарь, выйди вон! Вот что предшествовало вот этому сегодняшнему верному воскресению. И когда Иисус сказал: Лазарь, выйди вон, хорошо, что Он уточнил, кто должен выйти вон. Потому что это был Бог, который сказал. Иисус сказал: я есть воскресение и жизнь. Если бы Он не сказал: Лазарь, выйди вон, все бы мертвые вышли, аллилуйя. Но еще рано было выходить, рано быть воскресению мертвых всех. И этот Лазарь воскрес, и он свидетельствовал, и огромная толпа встречала Христа. Зачем Христос ходил в Иерусалим? Он въехал на осле. Библия говорит, на ослице и на осленке сыне подъеремной. Ослица и осленок символизируют, ослица символизирует старый Ветхий Завет. Старая ослица, которая пахала, она символизирует нас с вами, которые пытались исполнить, угодить Богу, как-то вот исполнить все заповеди, все 613 заповедей. Но сын ослицы, он молодой, он еще не ходил под ермом. Это символ Нового Завета. Иисус стоит на стыке 2 заветов, Ветхого и Нового. Аллилуйя. И мы с вами, друзья, аллилуйя, мы вошли в Новый Завет. Благодаря тому, что Христос въехал в Иерусалим. Толпа встречала его: Осанна, ты Мессия, ты Сын Божий. Они приветствовали, смотрели на Лазаря, говорили: кто это? Весь город пришел в движение. Фарисеи тут же составили совещание, как бы убить его, потому что, говорит, мы не успеваем. Все идут за ним. Все, весь народ идет. И они составляют заговор, чтобы убить его. Иуда ищет возможности предать Христа. Мы знаем, среди 12 учеников был Иуда. И эта неделя, страстная неделя, мы вспоминаем, мы будем проходить каждый день. Читайте Евангелие, читайте о страданиях, о страстях Христовых. И Иуда предает Христа в четверг вечер, чистый четверг, тайная вечеря, во время которой Христос утверждает трапезу. Точнее, она была уже у евреев. Я сегодня летел в самолете, кстати, вот летел в самолете, мы прилетели из Красноярска. 1,5 недели назад я был в Новосибирске и учил от семинарии, выездные занятия семинарии в церквях «Краеугольный камень». Было где-то 65 пасторов, служителей, я учил там. Потом поехал к маме в Иркутск, 3 дня провел с мамой. Мама смотрит все проповеди наши. У нас есть сайт, значит, у нас есть сайт. И мама все говорит: а вот это проповедовал кто? А вот этот говорит: а ты об этом говорил. Моя мама в теме, ей 72 года. У нее был инсульт в 2013 году, у нее одна нога плохо работает. Я приезжал к ней в прошлом году весной, он говорит: Леша, хочу ходить, 120 лет хочу жить, 120 лет. Я говорю: мамочка, чем могу помочь? Он говорит: купи мне палки скандинавские. Я пошел на какой-то склад в Иркутске, там нашел эти палки, купил, и она ходит. Еще шагомер купи, купил шагомер, она ходит. И сейчас приехал, он говорит: а у меня, говорит, есть, она сидит у окна, и у нее такой старый стул, который старше меня. Польский стул, в 1968 году она его купила в честь рождения первого сына. И она сидит на этом стуле, говорит: мне бы компьютерный стул, на который можно садиться, вот так вот, регулируется. И я перед отъездом думаю: пойду, сделаю ей подарок. Думаю: что, я живу далеко, Библия говорит, почитай отца и мать. Тратим деньги мы на всякую ерунду, на себя, на родителей. Я думаю, пойду, купил этот стул, привез, ничего не сказал, она уходила. Уходила из дома, заходит, не видит этот стул, потом подходит к этому стулу, видит этот стул, такая: ой, ой, и на колени, такая: Леша, на колени упала и заплакала: ты что наделал? Я говорю: что наделал? Ты мою мечту исполнил! Я говорю: мама, а что было делать-то с ней? Ты зачем ты это, дорогая? И мне так радостно было, потом в поезд сел обратно, я уже еду, говорю: мам, как стул? Говорит, сижу, говорит, вращаясь туда-сюда, довольная. И я приехал потом с Иркутска в Красноярск, где была конференция. И вот мы с братьями, со служителями были 3 дня на этой конференции. Ой, слава Господу. И чему все это говорю? Что-то начал я. Аллилуйя. Была мысль, но забыл сказать ее. И сегодня... О чем я говорил? Аллилуйя. Юра, ты все... Ты помнишь, аллилуйя. Красноярск, еще о чем я говорил? Аллилуйя. Про трапезу. Да, про трапезу, спасибо, аллилуйя. И я заказал, не знаю, что у меня, там можно выбрать, когда летишь Аэрофлот, там какой обед. Я забрал кошерную, во всем самолете, я был один кошерный, но трапезу. И там поздравления с Пасхой. с Пасхой. И там жил, там кусочек мацы у меня лежал, и я ел, я помолился, аллилуйя, сидел, так посмотрели типа, на меня, так, ну, типа, ну, нормально, что, евреи летят с нами? Ну, я не еврей, но просто, ну, трапеза, которую Господь Иисус нам утвердил, на самом деле, эта трапеза, ей уже 3500 лет. Евреи ждали Мессию, евреи ждали Христа. И в чистый четверг вечером, когда Христос умыл ноги ученикам, Он взял хлеб, которые евреи уже ели на тот момент 1500 лет, он преломил его, дал ученикам, сказал, примите, едите, это есть тело мое. И знаете, что маца, она квадратная, есть у нас здесь маца или нет? Аллилуйя. Есть, аллилуйя. Вот такой вот кусочек хлеба, он пресный, называется маца. Евреи едят уже такой вот хлеб, это 3500 лет. И когда Христос взял во время пасхальной трапезы, взял этот хлеб, Он произнес молитву благодарения, поблагодарил Отца, за то, Бога, за то, что Он дает хлеб насущный, благословляет хлеб и воду, благословил имя Божье. Но потом Христос сделал нечто, что евреи не делали эти 1500 лет, потому что Он пришел во время Пасхи, во время этого народ еврейский, народ израильский, что они делали? Они закалывали пасхального ягненка. Этот ягненок был заколот 1500 лет до этого, когда евреи были рабами в Египте, и Бог через Моисея творил казни над богами египетскими. И Бог сказал, что я выведу вас, сотворю десятую казнь, я накажу фараона, он не отпускает вас, но от скота до сына фараона, первородный, все первенцы мужского пола умрут. Но, потому что ангел смерти пройдет по Египту. А еврейскому народу он сказал, вы возьмите себе, расчислите, возьмите ягненка. Если не можете одной семьей съесть, возьмите несколько семей, закалите его. И кровью этого ягненка помажьте оба косяка, дверей и перекладину. И он говорит, когда ангел смерти будет проходить по Египту и умершлять, когда я буду проходить и умершлять первенцев, я увижу кровь и пройду мимо. Слово Пасха на еврейском языке это Песах. Песах означает пройти мимо, смерть прошла мимо. И вот на этой неделе, это чистый четверг, когда Христос и евреи уже на момент пришествия Христа, они 1500 лет праздновали этот праздник. И они брали такую мацу, и на этой маце, знаете, что интересно? Она в дырочках. В дырочках и в полосках. И эта маца, она представляет собой тело Христа, которого бичевали, помните, его плетьми бичевали, его тело было в этих полосах плетей. Его руки, ноги были пронзены. Эта маца, она указывает на тело Иисуса Христа. 1500 лет евреям указывала. И сейчас указывает. Знаете, как один раввин сказал, сейчас сильное пробуждение. У нас есть еще брат с Израиля. Аллилуйя. Вот, ну, он больше меня может рассказать об этом. Алексей, встань, пожалуйста. Давайте поприветствуем. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Это купец Израиля приехал. У нас есть товар. Аллилуйя. Ага. Аллилуйя. Мы... Ладно. Аллилуйя. И... Маца, и Христос взял этот кусок хлеба, сказал, преломил, сказал, примите, едите, это тело мое. Пасхальный агнец, которого ели евреи, он указывал на Иисуса Христа. Он Божий агнец, который будет истязуем, избит, наказан за наши грехи. Он умрет, воскреснет на третий день. Бог изольет весь свой праведный гнев на Христа. Христос воскреснет из мертвых, и теперь Божья милость, Божья любовь изливается на нас. Христос... Мы будем вспоминать, у нас будет в пятницу здесь ночная молитва с 10 вечера проходить. И мы будем вспоминать страдания Христа. И что Христос сделал для нас своими страданиями. Давайте откроем Римлянам 8 главу. Я летел в самолете, и Господь дал мне это место Писания. Я написал проповедь, потом закрыл глаза, чтобы уснуть. И где-то через час-полтора Господь мне еще к этой проповеди еще дал слово. Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава, 19-21 стихи. Римлянам 8 глава, 19-21 стихи. Римлянам 8, с 19 стиха. Можем? Аллилуйя. Появится ли у нас на экране? Если не появится, открывайте свои гаджеты. Римлянам 8, 19. Ибо тварь... А, вот так вот у нас сегодня, аллилуйя. Для тех, кто вот просто... Ладно. Ибо тварь, Библия называет это творение. Творение. Люди в этом мире, все творение, и люди в том числе, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь, творение, покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде. Чтобы и само творение была освобождена, чтобы и само творение освобождено было от рабства тлению, свободу славы детей Божьих. Вот этот стих мне пришел сегодня утром, когда я летел в самолете, в свободу. Зачем Христос умер? Чтобы мы обрели свободу славы детей Божьих. Скажите, я имею свободу благодаря жертве Христа. Я имею славу, славу Божью, и я дитё Бога. Вот зачем был этот въезд в Иерусалим. Вот зачем Христос пришел, зачем Бог, совершенный Бог, стал совершенным человеком, чтобы мы, друзья мои, мы обрели свободу, славы детей Божьих. Аллилуйя. Скажите, свобода. Скажите, я свободный человек. Смысл Пасхи, когда Бог учредил, сказал Моисею, совершай этот ужин, совершай Пасху. И Бог сказал, когда твой сын будет спрашивать тебя, что она означает, он говорит, говори сыну, что мы были рабами в земле египетской, но Господь вывел нас силою великой. Мы были рабами, но Бог сделал нас свободными. Друзья мои, благодаря жертве Иисуса Христа мы выведены из рабства греха. Тебе больше не нужно грешить. Тебе не нужно думать грязными мыслями. Тебе не нужно смотреть на грязь. Не нужно говорить грязные слова, обманывать. Ты свободен. Христос купил тебе свободу. Скажи, я свободен. Скажи, я выведен из рабства греха. Мы свободные люди. Мы свободны. Кто-то говорит, ну христианство это удел убогих, слабых. Я-то этим людям говорю, слушай, ты куришь, к примеру? Он говорит, да, курю. А можешь бросить курить? Не могу. А я могу и не курю. Я этому человеку говорю, слушай, ты раб греха. Он не может. Люди связаны, грех порабощает, люди являются рабами греха. Марк Твен говорил, бросить курить легко, я каждый день бросаю. Люди связаны гневом. Сейчас мы были на конференции, и один из проповедников, Бог показал, открыл его духовные глаза, и он увидел людей, которые без Христа, не возрожденные свыше, духовно, внешне они могут быть очень респектабельными, ездить на богатых машинах, на мерседесах, упакованные. Но, говорит, внутри видел, как духовно они выглядят. Они как узники, помните, в концлагерях, когда Красная Армия освобождала концлагеря, и там были вот люди, которые истощены, они были вот как скелеты ходящие. Человек без Христа, без жертвы Христа, во грехах, он узник греха, он в концлагере греха содержится, а духовно он такой умерший, мертвый. Господь дал тебе свободу, Он выпустил тебя из концлагеря греха. Ты свободен. Не сиди там, аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Скажи, я свободен. Что еще это? Свобода. Знаете, в этой короткой фразе, в этих четырех словах столько кроется. Все, ради чего Христос въехал в Иерусалим. Все, ради чего Он пришел на эту землю, аллилуйя. Чтобы умереть за тебя, воскреснуть, и чтобы ты обрел свободу от греха, чтобы ты обрел славу. Скажите, славу. Аллилуйя. Римлянам 8 глава, здесь сказано дальше. Аллилуйя. 30 стих. А кого Бог предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех что сделал? Прославил. Аллилуйя. У нас есть свобода славы. Аллилуйя. Свобода славы. Что значит слава? Слава Божья. В книге Исход мы читаем, как Моисей, он вывел уже народ израильский из Египта. Он поднялся на гору. Бог сказал ему, взойди на гору. И потом он говорит, спустись вниз, скажи народу израильскому, чтобы не подходили близко, подготовьте себя. А Моисей спустился, потом поднялся второй раз на гору. И вы помните эту историю, как Бог дал ему 10 заповедей на 10 этих скрижалях. Моисей спускается с горы, но народ израильский начал грешить. Моисей разбивает эти скрижали. Бог говорит, давай уничтожу всех, короче. Вот всех этих, сколько там было евреев, там 600 тысяч только мужчин старше 20 лет. Бог говорит, я с тебя заново начну, снова произведу тебя народ, давай я этих всех убью. И Моисей говорит, нет, не уничтожай, что ты делаешь, ни в коем случае, над тобой же Бог будет смеяться. Типа вывел из Египта, а довести не мог. И Бог такой, правда, погорячился. Моисей ходатайствует, просит Бога. Но послушайте, и потом Моисей говорит интересную вещь. Моисей говорит, Боже, яви мне славу Твою. Скажите, яви мне славу Твою. Мы скажем, Моисей, ты странный человек, а что до этого ты видел? Ты видел, как 10 казней в Египте, ты видел, как море разделилось, ты видел, как перепела там падали, как манна падала с неба, ты видел перст Божий, А что до этого ты видел? Ну, это были чудеса, это были знамения, но это не была еще слава Божья. И тогда Бог ему говорит, и ты встань у меня на скале, я пройду мимо тебя, и ты увидишь меня, ты увидишь славу мою. И написано, когда Бог... Ай-яй-яй-яй, давайте откроем это. Это слишком хорошо, чтобы это не прочитать. Скажите, слава Божья. Я имею славу Божью. Знаете, это настолько величественно то, что Христос сделал для нас, что мы даже не решаемся, думаем, как, что значит прославил, а где эта слава? Исход, книга Исход. О, аллилуйя, Господи, благодарим Тебя. Аллилуйя. Исход, 34 глава, 6 стих. Исход 34:6. И вот Бог говорит Моисею, я пройду мимо Тебя, и я явлю Тебе славу мою. И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Вы знаете, Бог проходит мимо и являет свою славу. И его слава, он говорит, вот я какой Бог, я человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. Слава Божья – это благость Божья, его доброта. Вы слышите? Аллилуйя. Бог дал нам познать его доброту, его благость. Бог добрый. Скажи, Бог добрый ко мне. Свобода, славы Божьей. Бог освободил нас от греха, но Он призвал нас в свою славу познать Его доброту, Его благость. У меня есть дети. У кого есть дети? Вы своих детей, когда моя мама, когда смотрела, она говорит, Леша, вы такие маленькие, хорошенькие такие были. Думала, вот не росли бы вы. У меня дочка, я бужу, у меня младшей 9 лет. У меня 4 детей, младшую бужу в школу утром. Бужу, поднимаюсь, она лежит, у нее двухъярусная кровать, поднимаюсь, она спит, она сладко спит. Я ее так вот, я бужу аккуратно, делаю такой массаж там пяток, она такая, другую ногу даст еще. И она так сладко спит, я смотрел бы на нее и смотрел вообще. Потом она невероятная, просто я люблю ее, она мне нравится. Она приходит домой, она небесная, ее имя Селина небесная, она приходит домой, вот я знаю по грохоту, она заходит в дверь, ба-бамс, портфель на пол, ба-бамс, и такая, я пришла, кто дома? Аллилуйя, я здесь, весь мир должен, приветствовать меня. И я люблю, я ее обожаю просто. Иногда она до крайности это доходит, ты уже просто говоришь, Элина, уже хватит уже тебя, это уже. Но, знаете, вот мои чувства к ней, все, что я хочу сделать для моих детей, они блеклые по сравнению с тем, Библия говорит, наши отцовские чувства, материнские, это бледная тень. Мы по сравнению с Богом, небесным Отцом, мы злые, Библия говорит. Он добрый, аллилуйя, слава Божия, это его благость. Бог добр к тебе, скажи, Бог добр ко мне, аллилуйя. Вот эти три слова я хочу, чтобы вы сегодня запомнили. Я летел, когда, у меня в компьютере есть презентация, думаю, нет, буду без презентации, чтобы вы слушали. Аллилуйя. Итак, свободу, славы детей Божьих. Аллилуйя. Ты свободен от греха. Ты в Божьей славе. Аллилуйя. Но эту благость Божью, Библия говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Вкуси Божью благость. Сегодня жена моя, она говорила, вы знаете, что Бог не только любит тебя, ты ему нравишься. Он влюблен в тебя, он увлечен тобой. Мы такие, не-не-не-не-не. Я себя в зеркало сегодня видел. Что я неделю делал-то вообще? На конференции один брат вышел, такой здоровый, высоченный. Он говорит, он всегда говорит, Бог так благ, говорит. Столько его благодати, он такой добрый ко мне, говорит. Я утром встаю, вижу его благость, говорит, его благодать. Когда чищу зубы, 30 зубов, говорит. 17 лет назад один чистил. Что наркоманом был, говорит, жутким. Я смотрю на себя, вижу его благость, доброту, говорит, сейчас 90 килограмм, говорит, а весил 67, говорит, умирал. Умирал, говорит, вообще. Смотрю, говорит, жена, дети есть, это Божья благость, Божья любовь. Выглядываю в окно, там церковь, там братья, там сестры, у меня большая семья. Бог благ тебе, аллилуйя, Бог добр к тебе, аллилуйя, это его слава, это его благость. Я раньше думал, что Бог говорит Моисею, я пройду мимо тебя, покрою тебя рукой, потому что лица моего ты не можешь видеть. Если увидишь лица моего, помрешь. И я раньше думал, честно говоря, я исповедуюсь перед вами, каюсь перед вами. Я раньше думал, что если Моисей бы увидел лицо Бога, и там он бы в такой ужас пришел, и такой просто помер бы от страха. А оказывается, речь идет, послушайте, Бог говорит, я настолько благой, что люди не могут это вынести. От доброта. Вы когда-нибудь делали что-то доброе людям, они не могут это вынести. Ты что-то просто даром, что-то делаешь для них. Говоришь, Бог любит вас. Вы такой замечательный. Да что вы? мы, люди не умеют доброту принимать. Так вот, Божья благость, она настолько велика, что мы не... Бог говорит, если я явлю тебе все мое человеколюбие, ты не вынесешь этого. Бог добр. Дьявол нарисовал тебе картину такого злого Бога, такой, такой вот, увидишь меня, подохнешь просто, помрешь. Нет, он добр. Моисей говорит, яви мне славу твою. Бог являет славу, говорит, я Бог человеколюбивый, многомилостивый, прощающий. Аллилуйя. Это его слава. Скажи, это его слава. Скажи, Бог благ ко мне. Бог добрый. Дьявол злой. Аллилуйя. И дальше сказано, в свободу славы детей Божьих. Послушайте, вот что Христос купил нам. Вот ради чего Он въехал в Иерусалим, умер на кресте, чтобы ты был свободен, чтобы ты знал Его благость и чтобы ты стал Его детем. Аллилуйя. Скажи, я дитё Божье. Я сын. Я дочь. Аллилуйя. Когда мы понимаем это, что мы сыновья и дочери, что Он с нами, Он за нас. Дальше в Римлянам 8 главе здесь сказано, а где это сказано, аллилуйя? Если Бог за нас, 31 стих, если Бог за нас, кто против нас? Послушай, когда у тебя какая-то проблема, ты не остаешься один такой, говоришь, Господи, у меня проблема, враги кругом, деньги, долги, ипотека, тут страхи разные, помоги мне. Нет. Бог за тебя, Он с тобой в этом. Поэтому ты можешь сказать, папа, тут вот проблема, тут счета надо оплачивать. Что мы с тобой будем делать? Как мы выкрутимся из этого? Понимаешь, Он с тобой, Он за тебя, ты Его дитя. Он крепко держит тебя за руку, Он твой папа, аллилуйя. Он хочет вбить это, не вбить, но он же не может вбить это в голову. Он хочет поцеловать тебя, сказать, я люблю тебя, аллилуйя. Он папа, аллилуйя. Добрый папа. Вы слышите? Вот в голове у нас вот Бог, Божья благость, аллилуйя. Божья благость ведет нас к покаянию. И Бог, я верю, больше и больше, Бог будет открывать нам свою любовь, свою благость. Вы будете переживать его любовь. Он есть любовь. Но проблема в том, что мы как, мы говорим, да, Бог есть любовь. Ну, если Он есть любовь, тогда, ну как, так встретиться с этой любовью. Это что-то значит? Аллилуйя. Аминь. И вот я приготовил эту проповедь, лечу в самолете, я написал эту проповедь, что вот Бог, Христос умер, чтобы у тебя была свобода, аллилуйя, от греха. Ты не раб греха. Тебе не нужно грешить. Тебе не надо грешить. Ты можешь, конечно, если захочешь, но тебе и надо грешить. Аминь, аллилуйя. Скажешь, как, ну я грешу, я вот христианин грешу, но у нас есть библейский класс, приходи на него, мы учим об этом. Ты имеешь свободу, аллилуйя. Ты в славе, Бог прославил тебя, Бог дал тебе познать свою благость. Ты дитё Божье. И потом я в самолете надел такие штуки, лечу сегодня, и потом что-то просыпаюсь, и Господь говорит, ты не все сказал. Я говорю, в смысле? Ну все уже, им хорошо, вот поглажу их по головке, скажу, что вы свободны, аллилуйя. Вы в славе Божьей, Божьей благости, вы дети Божьи. Господь говорит, ну все это правильно, но есть еще 19 стих. Я выше смотрю 19 стих. Ибо тварь, творение, люди с надеждою ожидают откровения сынов Божьих. Вы знаете, что люди, ну тварь, ну как, ну это старый синодальный, русский язык старинный такой. Творение, люди с надеждой ожидают, что вы, сыны и дочери Божьи, вы откроетесь, аллилуйя. Они увидят вашу свободу, что вы свободны от греха. Люди кругом ожидают, что вы откроете для них благость Божью, славу Божью. Они ожидают, они с надеждой, люди ожидают от нас с вами, что мы откроем им, что такое сыновство. Я маме своей проповедовал, когда в 92-м году покаялся, 3 месяца скрывал, куда хожу в церковь. Думаю, скажет, Леша, куда ходишь? Потому что на слово баптисты на улице было ругательное слово. 3 месяца я скрывал, потом говорю, мама, садись, говорю, скажу, куда я хожу. Я хожу в церковь, мама, я верю в Иисуса Христа, Он простил мне мои грехи. Сейчас мама, когда была, у нее говорит, Леша, какой ты молодец, что первый пришел к вере. И нас привел. Ну так вот, и когда я проповедовал маме в 92-м году летом, я говорю, Иисус живой, мама, Он воскрес. И я ей все от бытия до откровения все рассказал. Она говорит, Леша, у меня волосы дыбом стоят, смотри по всему телу, что это? Я говорю, мама, это Дух Святой, она что делать? Я говорю, мама, каяться надо. И мы покаялись с ней. Я вел ее в молитве покаяния. И она сидит, плачет просто. Улыбается, лицо просветлело, плачет. Я думаю, ну ладно, пусть проплачется. А второй день плачет, третий день плачет, неделю, третью. Я думаю, Господи, не так маму покаял. Она в церковь пришла, она ревела 3 месяца. Я говорю, мам, что-то не то. Она говорит, Леша, ты не понимаешь. Это слезы счастья. У меня никогда не было отца. А сейчас у меня есть папа. У меня есть небесный папа. Мне ее чувство, ну, не понять, потому что я рос в семье, слава Богу, благополучной семье. У меня был мама и папа. Папа иногда выпивал, но это не меняет дело абсолютно. А у нее не было отца. И она плакала просто. Послушайте, все творение, люди кругом ожидают, что ты откроешь, ты, как Сын Божий, откроешь жизнь в свободе для них. Что они посмотрят на тебя и скажут, ё-моё, свободный человек. Аминь. Я сейчас был в Новосибирске, жил в семье. Он тоже, человек был оперуполномоченным по борьбе с наркотиками. Ну и столько оперативно изымал наркотиков, что сам съехал, короче, оказался в реп-центре. Все потерял. И говорит, когда я проповедовал, говорит, ну, вот тогда, говорит, еще, говорит, вот давно, говорит, людей было шоком, когда я пришел в баню, говорит, а в бане мы там приходили, короче, ну, все, короче, делали, в бане еще можно делать было. И тут, говорит, я прихожу в баню и говорю, я не пью и не курю. И они такие, а что случилось-то, заболел или что? Он говорит, я первый раз побоялся сказать, второй раз прихожу в баню, сказал, ты, говорит, я верю в Иисуса Христа. И говорит, я думал, сейчас мне скажут, о, ты ненормальный, ты сектант, ты идиот. Они такие, ну сразу бы и сказал, все нормально, верить в Иисуса Христа. Но, нет. Но говорит, 15 лет назад это было таким шоком, потому что все пили, все курили. Многие наркотики употребляли. И говорит, тогда это было таким свидетельством. Сейчас многие люди ведут здоровый образ жизни, фитнес-залы полные. Поэтому, ну, когда мы сейчас говорим о свободе, ну, есть свобода, но и люди некоторые в мире живут в этой свободе. Но послушайте, когда мы... Люди кругом ожидают, когда мы откроем им что? Откровение сынов Божьих, откроем им нашу не нашу Божью славу, Божью благость, что Бог добрый, что, а поскольку Бог добрый, наш Папа добрый, мы будем добрыми ко всем людям, потому что добрый, благой Отец позволяет солнцу восходить и над добрыми, и над злыми. Откажись делить людей на христиан и на нехристей. Церковь пришел, здесь христиане. Вышел там, а тут грешники поганые, тут живут всякие. Тут. Откажись это делать, аллилуйя. Люби людей, всех людей, делай им добро, будь добрым. И люди ожидают, что ты откроешь им славу Божью. Библия говорит об этом. Тварь, скажите, тварь, аллилуйя. Творение в смысле, с надеждой ожидает, что ты явишь благость, доброту Божью, свободу, аллилуйя. Покажешь, что ты усыновлен, что ты дитя Бога, ходишь, улыбаешься, на тебе хорошо. Послушайте, ну ведь вот она жизнь со Христом, эти взаимоотношения. И Бог мне сказал, говорит, ну вот что, как, он говорит, это не все. То есть, знаете, что Бог сказал, вам, я услышал такую фразу, Бог сказал, вам разрешается говорить о моей любви. Вам разрешается говорить о свободе, которую я даю. Вам разрешается говорить о моей благости, о том, что вы дети Божьи. И знаете, что Господь мне сказал, показал мне, он сказал, вот вы не поверите, я хочу перед вами покаяться сейчас, вот еще раз. Аллилуйя. Второе, аллилуйя. Бог мне сказал, знаете, он так сказал так. Вот как правильно это выразить? Сейчас я объясню. Аллилуйя. Бог мне сказал, ты хорошо устроился. В каком плане? Не в смысле хорошо устроился. Он говорит, ты не хочешь, поймите, говорит, хорошо устроился. Говорит, у тебя есть одно собрание, у вас в Щелкове есть одно собрание есть. И ты боишься, ты не хочешь, если ты высвободишь, будешь всем проповедовать, и люди будут проповедовать, придет больше людей, и вам будет тесно, и вам придется открыть второе собрание, а тебе не хочется второе собрание открывать, потому что тебе комфортно, тебе удобно с одним. Он говорит, ты хорошо устроился с одним собранием? Ты хорошо устроился с одним собранием? Он говорит, а я хочу два. Ну как я хочу два? Он говорит, нет, поймите, еще раз отмотаем. Тебе комфортно, тебе хорошо с одним собранием, потому что комфортно, отпроповедовал и пошел домой. Понимаете, да? Он говорит, ну если... Но Бог говорит, ну вам разрешается, говорит, я ободряю, я хочу, чтобы все творение, вы знаете, есть такой сигнал SOS, это английская аббревиатура Save Our Souls, спасите наши души. Все творение посылает сигнал SOS, люди вокруг тебя, SOS. Сегодня Александр свидетельствовал, он пошел, ему плохо было, думал, сейчас помрет, концы отдаст, 10 тысяч метров и сразу же хоп, на небо, быстрее пойдет. Встал у туалета, думает, сейчас, ну где-нибудь там или здесь, И вот люди, вот души, которые посылают сигнал, спасите наши души, save our souls. Творение, люди с надеждой ожидают нас откровения. Поэтому я услышал такую фразу, Бог говорит, вам разрешается. Бог говорит, скажи людям, что я разрешаю вам, я как пастор разрешаю вам говорить о Христе. Ведите людей, ладно, ведите. Проповедуйте им Евангелие, пусть будет второе собрание. Разрешаю вам, разрешается. Можно, честно, вот вам смешно, но я видел, у меня страх был. Думаю, вот придут люди, но куда? У нас второй зал не готов, второе собрание не хочется. У нас было два собрания, там три на Репина, мы устали. Мы радовались, у нас теперь одно собрание, аллилуйя. Бог говорит, ну хорошо устроились с одним собранием. вам, слышите, мое послание сегодня, аллилуйя, мы будем сейчас молиться, мое послание, тебе разрешается рассказывать о вере во Христа, о свободе, которую Он дарует. Тебе разрешается говорить о Его любви. Вы слышите? Тебе разрешается, аллилуйя. Я разрешаю вам, аллилуйя, церковь, говорить о Христе. Я разрешаю, аллилуйя. Скажешь, а ты точно не разрешал? Разрешал, но думал, придется сразу собрание открывать, аллилуйя. Мы сейчас будем молиться. Знаете, я увидел дух страха. Дух страха, который сковывает нас. И мы сейчас будем молиться, будем разрушать этот дух страха. Я верю, Дух Святой сейчас придет, и Он будет освобождать тебя от страха, говорить, рассказать другим людям о вере во Христа. У нас, у многих, у меня этот страх есть. Я видел, и Господь сказал мне сегодня, я буду освобождать вас от страха, говорить, рассказывать обо мне, рассказывать о моей любви. Бог хочет освободить тебя от страха. И когда Он это сделает, аллилуйя, Он это сделает, аллилуйя, ты увидишь, ты обнаружишь, что для тебя легко и естественно говорить о любви Бога. Сегодня мы ехали в машине по платной дороге, остановились, я сидел слева, машина праворукая была, окошечко открывается, нужно платить. Я смотрю на эту женщину, там сидит женщина, прочитал Лилия, сидит и грустно-грустно смотрит на меня, что-то ждет. Я говорю, что ждете? Она говорит, талончик. А я дал ей талончик, мы заплатили, поехали. Я понял, что она другого ждала-то, то есть мне нужно просто пару слов сказать, слушайте, Бог любит вас. Ну, быстрее закрыть и уехать, в принципе. Все нормально. Бог любит вас. Ничего в этом сложного нет. Бог, Отец, любит вас. У Него есть хороший план для вашей жизни. Вы Его творение. Вы ценны для Него. Этого вам сказать ничего не стоит, но вас удерживает от этого многих из нас страх. И сегодня Господь сойдет Духом Святым, и этот страх уберет просто, снимет, сдерет с тебя этот дух страха, вышвырнет его далеко, и тебе будет легко говорить людям о вере во Христа. Просто вот не нужно, вот страх уйдет, аллилуйя. Скажешь, что говорить? Есть два пути. Дух Святой сойдет на тебя в этот момент. Мы никогда не знаем. Ну, и Дух Святой, Иисус сказал, Дух Отца твоего будет говорить через тебя. Тебе будет дано, что сказать в тот момент. Аминь. Если нет, то можно, расскажи просто, как ты пришел к вере. Расскажи свое свидетельство. Или просто расскажи, как ты живешь сейчас, как ты проходишь этот день. Просто расскажи людям, что он добрый, благой. Смит Вигглесворт, он рассказал историю, в его книге написано, когда он был водопроводчиком, это был проповедник, который жил в Англии в 20 веке. Он пришел выполнять заказ, и когда он менял трубы, хозяин квартиры посмотрел на его лицо, говорит, слушайте, говорит, вы кто, говорит, вы чем занимаетесь? У вас, вы водопроводчик, но у вас все лицо светится, вы светитесь. Что с вами? Почему? И Смит Вигглесворт сказал, говорит, вчера вечером мой сын был очень болен, у него была высокая температура. Я верю в Иисуса Христа, и я возложил руки на моего сына и помолился, чтобы горячка оставила его. Сегодня утром я встал, мой сын полностью здоров. Я так благодарен моему Богу за исцеление моего сына. Этот хозяин квартиры прямо там принял Христа. Просто расскажи то, что Бог делает в твоей жизни. Просто вам, аллилуйя, нам разрешается говорить о Христе. Мы можем говорить о Христе. Пусть будет второе собрание, аллилуйя. Выйди, Бог даст силы, аминь, аллилуйя. И пастора, и служители, аллилуйя. Вам придется служить, мама, не горюй, аллилуйя. Мы верим в пробуждение. Слышите, мы здесь ради пробуждения, аллилуйя. Бог освободил нас от греха для чего-то. Не просто освободил от греха, теперь Ваня, Вася, гуляй, Леша, делай, что хочешь. Он освободил тебя от греха для праведности, для добра, для того, чтобы ты мог говорить людям о Его любви. Иисус сам это может делать. Он сам это может делать. Вчера мы слышали историю, как в Европе, знаете, на Рождество в одном заведении, как Иисус пришел просто и слышимым голосом обратился. Под Рождество это было. Там были проститутки и был сутенер, который держал этих женщин. И Иисус пришел, эта история настоящая, Иисус пришел и слышимым голосом обратился к этому человеку, сказал, привет, такой-то, как дела? К сутенеру. А тот такой, кто со мной, говорит, вы слышали, слышали? Он говорит, да никого не слышали. Не, сам сейчас обратился. Он такой, никто не слышит, но они там все. А наркотики, они... все вот так вот это вот. Ну, бордель, короче, в бордель. И он опять, и опять Иисус обращается к нему. Привет, как у тебя дела? Он такой, да нормально. Он говорит, а ты кто? Он говорит, я Иисус. А, Иисус. Ну, он такой, ну как, мирской человек, неверующий. Ну, сутенер, что? А, говорит, Иисус. Иисус говорит, могу ли я тебе чем-то помочь? сутенеру. Тот говорит, да нет, у меня все нормально. У меня, говорит, все нормально. Тогда Господь ему говорит, ну, я вижу, ты сокрушен, тебе плохо. Говорит, да не-не, все хорошо, все нормально. И, кстати, говорит, спасибо за Рождество, мне нравится этот праздник. Сутенер Иисусу говорит, вот такой разговор. И потом он говорит, ладно, девчонки, давайте Рождество, давайте возьмемся за руки и помолимся. Вообще, представляете? Он берется за руки, и он говорит, ну, Господь Иисус, мы благодарим тебя за этот праздник Рождества. И потом что-то происходит, они приходят в себя через 30 минут, стоя на коленях, плача, рыдая, каясь в грехах и умоляя Христа простить их грехи. И через несколько лет этот сутенер, он стал пастором церкви, и его жена, одна из этих девушек, которых вот он содержал, они сейчас пастора церкви. Господь сам такие вещи делает. Он пришел к этим людям, он добрый, он к проституткам пришел, сказал, вот как у тебя дела? Могу я тебе чем-то помочь? Придите к людям вокруг вас, спросите, могу я чем-то тебе помочь? Почему? Потому что он прославил нас, он дал нам познать его благость. Он добрый, он нас добрыми сделал. Аллилуйя. Нам разрешается проповедовать Евангелие. Просто говорить о нем. Скажи, я не знаю как, просто говори о нем. Бог любит вас. Скажи ему что-нибудь, аллилуйя, человеку, который рядом с тобой, ну, там, аллилуйя, не здесь. Ну, давайте мы сейчас помолимся перед причастием, давайте мы все станем. Аллилуйя. Давайте мы сейчас помолимся, мы выступим против духа страха, который связывает нас, сковывает и говорит, и мы боимся, мы думаем, да как я, не смогу, я не знаю. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Давайте мы отречемся от духа страха. Давайте мы все вместе скажем, Господь Иисус, прости меня за то, что я боялся. Как я буду выглядеть? Я не знал, что говорить. Прости мне мои страхи. Прости меня. Я отрекаюсь сейчас от всякого духа страха во имя Иисуса Христа. В моем духе, душе и в теле. Я отрекаюсь от духа страха. И я разрушаю силу страха в моей жизни. Я благодарю Тебя за Твою истину, за то, что Дух Святой во мне. Я свободен от греха, чтобы быть Твоим свидетелем. Я прославлен. Я имею свободу славы. Я познал Твою доброту. И я могу просто сказать или сделать что-то доброе для людей вокруг меня. Господь, спасибо за открытые глаза, что люди вокруг меня с надеждой смотрят и ожидают откровения увидеть Твою свободу, которую Ты дал нам, которую Ты мне дал, Твою славу, Твое усыновление. И я разрушаю дух страха во имя Иисуса Христа. И давайте помолимся во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, аллилуйя. Просто сейчас молись и скажи, дух страха, убирайся вон из моей жизни. Отец Небесный, мы берем власть в духовном мире, я беру власть в духовном мире. Аллилуйя, мы связываем именем Иисуса Христа всякий дух страха и приказываем оставить это место, оставить наши жизни. Дух Святой, я прошу Тебя, приди. Приди, Дух Святой, Господи, приди, сойди на нас, Боже, и сделай, соверши, Господи, свою работу. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты, Сын Божий, кого Ты освободишь, тот истинно свободен. И мы провозглашаем свободу от духа страха. Аллилуйя. Нам разрешается, нам легко. Для нас естественно говорить, Господи, о свободе, которую Ты дал нам, о том, как Ты освободил нас. Для нас легко и естественно делать добро людям. Для нас легко и естественно быть Твоими детьми, потому что Ты сделал нас ими. Мы не пытаемся стать ими. Господи, Ты сделал нас Твоими детьми. И я провозглашаю, Господь, Твою свободу. Я провозглашаю это слово, что нам разрешается, нам позволяется говорить о Твоей любви. Аллилуйя. Эту неделю, в преддверии Пасхи, нам разрешается открывать свободу славы сынов, детей Божьих, дочерей и сынов во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю над церковью свободу, аллилуйя, открывать, аллилуйя, открывать, Господь, Твою свободу, Твою славу, Твое усыновление во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет. Аминь.